Второй. Сады тошнит, отверт затишье, столбняк рассерженных лощин страшней, чем ураган, и лише, чем буря, в силах всполошить. Гроза близка, у сада пахнет из усыхающего рта крапивой, кровлей, тленьем, страхом, встает в колонны рев скота.